484. Не отгоните, если кто хочет изучать энергию с чисто научной целью. Только смотрите, чтобы цель не оказалась псевдонаучной. Научная задача основана на доброжелательном допущении, но псевдонаучная полна отрицания. Также не отяготите исследователя преднамеренными методами. Каждый исследователь имеет право на свой путь. Если даже его путь будет сложным, он, может быть, найдет неожиданную новую подробность. Нехорош обычай педагогов, которые осмеивают каждую попытку своеобразного решения задачи. Нужно приветствовать поиски новых приближений к истине. Если твердо убеждение, что истина одна, не может быть опасений, что найдется какая-то другая истина. Следует проявить самые широкие допущения, только так можно строить сотрудничество.